одна душа во всех. Все живые существа телами своими отделены друг от друга, но то, что дает им жизнь, одно и то же во всех. Цифра 1. Сознание божественности души соединяет людей. 1. Учение Христа открывало людям то, что во всех них живет одно и то же духовное начало, и что они все братья, и тем соединило их для радостной общей жизни. Ламене. 2. Для того, чтобы жить доброй жизнью, нет надобности знать о том, откуда ты явился и что будет на том свете. Думай только о том, чего хочет не твое тело, а твоя душа, и тебе не нужно будет знать ни о том, откуда ты явился, ни о том, что будет после смерти. Не нужно будет знать этого потому, что ты будешь испытывать то полное благо, для которого не существуют вопросы ни о прошедшем, ни о будущем. 3. Когда мир начал существовать, разум сделался его матерью, и тот, кто сознает, что основа жизни его — дух, знает, что он находится вне всякой опасности. Когда он закроет уста и затворит врата чувств в конце жизни, он не испытает никакого беспокойства. Лао Цзэ. 4. Для бессмертной души нужно такое же и дело бессмертное, как она сама. И дело это, бесконечное совершенствование себя и мира, и дано ей. 5. Мало сказать, что в каждом человеке такая же душа, как и во мне. В каждом человеке живет то же самое, что живет во мне. Все люди отделены друг от друга своими телами, но все соединены тем одним духовным началом, которое дает жизнь всему. 6. Быть в единении с людьми — это большое благо. Но как сделать так, чтобы соединиться со всеми? Ну, я соединяюсь со своими семейными, а с остальными как же? Ну, соединяюсь со своими друзьями, со всеми русскими, со всеми единоверцами. Ну, а как же с теми, кого я не знаю, с другими народами, с иноверцами? Людей так много, и все они такие разные. Как же быть? Одно только средство. Забыть о людях, не думать о том, чтобы соединиться с ними, а думать о том, чтобы соединиться с тем единым духовным существом, которое живет во мне и во всех людях. 7. Когда подумаешь про те миллионы и миллионы людей, которые живут такой же, как и я, жизнью, где-то за десятки тысяч верст, про которых я никогда ничего не узнаю и которые ничего не узнают про меня, то невольно спрашиваешь себя, неужели между нами нет никакой связи, и мы так и умрем, не узнав друг друга? Не может этого быть. И правда, что этого не может быть. Как ни странно это, я чувствую, знаю, что есть связь между мною и всеми людьми мира, и живыми, и умершими. В чем эта связь, я не могу ни понять, ни высказать, но знаю, что она есть. 8. Кто-то сказал мне, что в каждом человеке есть много и очень хорошего, братского, любовного, и много очень дурного, жестокого, ни братского, ни любовного, и что потому, как он расположен, один и тот же человек бывает иногда добрым, как ангел, а иногда злым, как черт. И это совершенная правда. Вид чужих страданий вызывает в одних людях жалость, а в других — досаду. Даже один и тот же человек, глядя на страдания людей, иногда жалеет, а иногда как будто радуется. Я и на себе замечал это. Иногда жалеешь не только людей, но всякое живое существо. А другой раз чужие страдания не только не трогают тебя, но смотришь на них как будто с удовольствием. Происходит это от того, что мы познаем все на свете двумя разными способами. Один способ в том, что мы признаем себя отдельным существом ото всех других. Тогда мы не можем ко всем этим чужим нам существам чувствовать ничего, кроме равнодушия, зависти, ненависти, злости. Другой же способ познания в том, что все другие существа мы считаем связанными с нами, считаем, что мы то же самое, что и они. При этом способе познания все существа кажутся нам тем же, чем и наше «я», и потому, если они страдают, мы страдаем вместе с ними, любим их. Один способ познания разделяет нас друг от друга непробиваемой стеной, другой убирает стену, и мы сливаемся в одно со всеми. Один способ научает нас признавать то, что все другие существа не «я», а другой учит тому, что все существа — тоже «я», какое мы сознаем собою. По Шопенгауэру. 9. Чем больше живет человек для души, тем ближе он чувствует себя со всеми живыми существами. Живи для тела, и ты один среди чужих. Живи для души, и тебе все родня. 10. Река не похожа на пруд, а пруд не похож на бочку. И бочка не похожа на ковш с водой, а и в реке, и в пруду, и в бочке, и в ковше одна и та же вода. Так же и все люди разные, но дух, живущий в них, во всех один и тот же. 11. Только тогда человек понимает свою жизнь, когда он в каждом человеке видит себя. 12. Поговори с человеком, вглядись хорошенько в его глаза, и ты почувствуешь, что ты родня ему, что ты как будто прежде давно знал его. От чего это? От того, что то, чем ты живешь, одно и то же в тебе и в нем. 13. В каждом человеке живет тот дух, выше чего нет ничего на свете, и потому, чем бы ни был человек в мире, царем или каторжником, архиереем или нищим, все равны, потому что в каждом живет то, что выше всего в мире. Ценить и уважать царя или архиерея больше, чем нищего или каторжника, все равно, что ценить и уважать одну золотую монету больше другой, потому что одна завернута в белую, другая — в черную бумажку. Нужно всегда помнить, что в каждом человеке та же душа, что и во мне, и что поэтому обращаться с людьми надо со всеми одинаково, с осторожностью и уважением. 14. Главное в учении Христа — это то, что Он всех людей признавал братьями. Он видел в человеке брата и потому любил всякого, кто бы он ни был и какой бы он ни был. Он смотрел не на внешнее, а на внутреннее. Он не смотрел на тело, а сквозь наряды богатого и лохмотья нищего видел бессмертную душу. В самом развращенном человеке он видел то, что могло этого самого падшего человека превратить в самого великого и святого человека, такого же великого и святого, каким был он сам. По Чанингу. 15. Дети мудрее взрослых. Ребенок не разбирает звания людей, а всей душой чувствует, что в каждом человеке живет то, что одно и то же и в нем, и во всех людях. 16. Если человек не видит в каждом ближнем тот же дух, который соединяет его со всеми людьми мира, он живет как во сне. Только тот проснулся и живет по-настоящему, кто во всяком ближнем видит и себя, и Бога. Цифра 2. Одно и то же духовное начало живет не только во всех людях, но и во всем живом. 1. Мы сердцем чувствуем, что то, чем мы живем, то, что мы называем своим настоящим «я», то же самое не только в каждом человеке, но и в собаке, и в лошади, и в мыши, и в курице, и в воробье, и в пчеле, даже и в растении. 2. Если сказать, что птицы, лошади, собаки, обезьяны совсем чужие нам, то почему же не сказать, что и дикие, черные, и желтые люди чужие нам? А если признать таких людей чужими, то с таким же правом могут черные и желтые люди признать чужими белых. Кто же ближний? На это есть только один ответ. Не спрашивай, кто ближний, а делай всему живому то, что хочешь, чтобы тебе делали. Третье. Все живое боится мучений. Все живое боится смерти. Познай самого себя не только в человеке, но во всяком живом существе. Не убивай и не причиняй страдания и смерти. Все живое хочет того же, чего и ты. Пойми же самого себя во всяком живом существе. Буддийская мудрость. Четвертое. Человек не потому выше животных, что может мучить их, а потому, что он способен жалеть их. А жалеет человек животных потому, что чувствует, что в них живет то же, что живет и в нем. Пятое. Жалость ко всему живому нужнее всего для того, чтобы подвигаться в добродетели. Кто жалостлив, тот и не обидит, и не оскорбит, и простит. Добрый человек не может быть нежалостлив. А если человек несправедлив и зол, то такой человек, наверное, нежалостлив. Без жалости ко всему живому не может быть и добродетели. Шопенгауэр. Шестое. Можно отучить себя от свойственной всем людям жалости к животным. Это особенно заметно на охоте. Добрые люди, приучаясь к охоте, мучают и убивают животных, не замечая своей жестокости. Седьмое. «Не убий» относится не к человеку только, но и ко всему живому. Заповедь эта была записана в сердце человека прежде, чем она была записана на скрижалях. Восьмое. Люди не считают дурным есть животных от того, что ложные учителя уверили их в том, что Бог разрешил людям есть животных. Это неправда. В каких бы книгах ни было написано, что не грех убивать животных и есть их, в сердце каждого человека написано яснее, чем в каких бы то ни было книгах, что животных надо жалеть и нельзя убивать так же, как и людей. Мы все знаем это, если не заглушаем в себе совести. Девятое. Если бы только все те, кто едят животных, сами убивали их, больше половины людей отказалась бы от мяса. Десятое. Мы удивляемся на то, что были, да и теперь есть люди, которые убивают людей, чтобы есть их мясо. Но придет время, и наши внуки будут удивляться тому, что их деды убивали каждый день миллионы животных для того, чтобы съедать их, хотя можно было вкусно и здорово, без убийства, питаться плодами земными. Одиннадцатое. Можно отучить себя от жалости даже к людям, и можно приучить себя к жалости даже к насекомым. Чем больше в человеке жалости, тем лучше для его души. 12. То, что во всех нас, людях, есть одно и то же, мы все живо чувствуем. То, что это одно и то же есть в животных, мы уже не так живо чувствуем. Еще меньше чувствуем это в насекомых, но стоит вдуматься в жизнь и этих мелких тварей, и почувствуешь, что то же самое живет и в них. 13. Но неужели не убивать мух, блох? Каждым движением нашим мы невольно губим жизни незаметных нам существ. Так говорят обыкновенно, думая этим оправдать людскую жестокость к животным. Те, кто говорят так, забывают то, что человеку ни в чем не дано достигнуть совершенства. Дело человека только приближаться к совершенству. То же и в деле сострадания к животным. Мы не можем жить, не причиняя смерти другим существам, но мы можем быть более или менее сострадательны. Чем сострадательнее мы будем ко всем животным, тем лучше будет для души нашей. Цифра 3. тем лучше жизнь людей, чем яснее они сознают единство того божественного начала, которое живет в них. Первое. Людям кажется, что они все отделены друг от друга. А между тем, если бы точно каждый человек жил только своей отделенной от всех жизнью, то жизнь людей не могла бы продолжаться. Возможно, человеческая жизнь только от того, что во всех людях живет один и тот же Дух Божий, и что они знают это. Второе. Иные люди думают, что живут по-настоящему только они одни, что они — это все, а все другие — ничто. И таких людей много. Но бывают и такие люди, разумные и добрые, которые понимают, что жизнь других людей и даже животных так же сама по себе важна, как и ихняя. Такие люди живут не в одном своем «я», а и в других людях, даже и в животных. Таким людям бывает легко жить и легко умирать. Когда они умирают, в них умирает только то, чем они жили в себе. То же, чем они жили в других, остается. Тем же, которые живут только в одном себе, бывает и жить тесно, и умирать мучительно. Потому что, умирая, такие люди думают, что в них умирает все то, чем они жили. По Шопенгауэру. Третье. Помни, что в каждом человеке живет тот же дух, какой живет и в тебе, и потому чти как святыню и свою душу, и душу каждого человека. Четвертое. Отчего нам бывает хорошо на душе после всякого дела любви? От того, что всякое такое дело утверждает нас в том, что наше истинное «я» не в одной нашей личности, а во всем живом. Если живешь только для себя, то живешь одной частичкой своего истинного «я». Если же живешь для других, то чувствуешь, как твое «я» расширяется. Живи только для себя, и будешь чувствовать себя среди врагов. Будешь чувствовать, что благо каждого мешает твоему благу. Живи для других, и будешь чувствовать себя среди друзей, и благо каждого станет твоим собственным благом. По Шопенгауэру. Пятое. Счастье свое человек находит только в служении ближним. А находит он счастье в служении ближним потому, что, служа ближним, он соединяется с тем Духом Божиим, который живет в них. Шестое. Вполне понятен становится нам тот Божественный Дух, которым мы живем, только тогда, когда мы любим ближних. Седьмое. Всякое истинное доброе дело, такое, когда человек забывает себя и думает только о чужой нужде, есть дело удивительное и необъяснимое, если бы оно не было нам так естественно и привычно. В самом деле, зачем человеку лишать себя чего-либо, беспокоиться, тревожиться не для себя, а для человека, которого он не знает, и такого, каких много на свете? Объяснить это можно только тем, что тот, кто делает добро не себе, а другим, знает, что тот, кому он делает добро, не отдельное от него существо, а то же самое существо, каким живет и он, только в другом виде. По Шопенгауэру. Восьмое. Все, что мы познаем или нашими пятью чувствами, то есть тем, что видим, слышим, ощупываем вещи, или тем, что переносимся в другие существа, живем их жизнью. Если бы мы познавали вещи только пятью чувствами, мир был бы нам совсем непонятен. То, что мы знаем о мире, мы знаем только потому, что мы можем посредством любви переноситься в другие существа и жить их жизнью. Люди телами своими разделены и не могут понимать друг друга. Любовью же они все соединены, и в этом великое благо. Девятое. Если живешь духовной жизнью, то при всяком разъединении с людьми чувствуешь духовное страдание. Для чего это страдание? А для того, что как боль телесная указывает на опасность, угрожающую телесной жизни, так это духовное страдание указывает на опасность, угрожающую духовной жизни человека. 10. Индийский мудрец говорил: «В тебе, во мне, во всех существах живет один и тот же дух жизни, а ты сердишься на меня, не любишь меня. Помни, что мы с тобой одно, как бы ты ни был, ты и я одно». 11. Как бы ни был дурен, несправедлив, глуп, неприятен человек, помни, что, переставая уважать его, ты этим обрываешь свою связь не с ним одним, а со всем духовным миром. 12. Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком, думай о том, что тебя соединяет, а не о том, что тебя разъединяет с ним. 13. Считается большим непростительным грехом надругаться над иконами, священными книгами, храмами, и не считается грехом надругательства над человеком. А между тем, в человеке, в самом испорченном, живет то, что выше всего человеческого. Все же книги, иконы, храмы — только произведения рук человеческих. 14. Легко переносить горе, когда оно не от людей, а от болезней, пожаров, наводнений, землетрясений. Но особенно больно бывает человеку, когда он страдает от людей, от братьев. Он знает, что людям надо бы любить его, а вот они вместо этого его мучают. «Люди, все люди ведь тоже, что я», — думает такой человек. «Зачем же они мучают меня?» От этого-то и бывает легче переносить горе от болезней, пожаров, засух, чем от недоброты людей. Цифра 4. Последствия сознания единства души во всех людях. 1. Понимаем ли мы наше духовное братство? Понимаем ли мы, что одно и то же божественное начало в душах всех людей, так же, как и в нашей душе? Нет. Мы еще не понимаем этого. А между тем, это только одно может дать нам истинную свободу и благо. Не может быть и не будет свободы и блага до тех пор, пока не поймут люди своего единства. А между тем, признать только люди эту основную истину христианства, единство в людях духовного начала, и изменилась бы вся жизнь людей, и установились бы между людьми такие отношения, которые мы не можем представить себе теперь. Тогда те оскорбления, огорчения, угнетения, которые мы теперь делаем людям-братьям, не замечая их, возмущали бы нас больше, чем теперешние величайшие преступления. Да, нам нужно новое откровение не о рае и аде, а о том духе, который живет в нас. Чанинг. 2. Если человек хочет отличиться от других богатством, почетом, чинами, то сколько бы он ни возвеличивался, ему никогда не будет довольно, и он никогда не будет спокоен и радостен. Если же он поймет, что в нем живет то божественное начало, которое живет во всех людях, то он тотчас же станет и спокоен, и радостен, в каком бы он ни был положении, потому что будет понимать, что в нем есть то, что выше всего на свете. 3. Чем больше живут люди, тем все больше и больше понимают они то, что жизнь их только тогда истинна и счастливая, когда они признают свое единство в одном и том же духе, живущем во всех. 4. Любовь вызывает любовь. И это не может быть иначе от того, что Бог, проснувшись в тебе, пробуждает себя и в другом человеке. 5. Хорошо при встрече с каждым человеком, хотя бы он оказался самым неприятным и противным тебе, вспомнить, что ты имеешь через этого человека возможность общения с тем духовным началом, которая живет в нем, в тебе и во всем мире, и потому не тяготиться этим общением, а быть благодарным за то, что имеешь это благо. Шестое. Ветвь, отрезанная от своего сучка, тем самым отделилась от целого дерева. Так и человек при раздоре с другим человеком отрывается от всего человечества. Но ветвь отсекается чужой рукой. Человек же сам своей ненавистью отрезает себя от ближнего своего и не думает о том, что он этим отрывает себя от всего человечества. Марк Аврелий. Седьмое. Нет такого дурного дела, за которое был бы наказан только тот, кто его сделал. Мы не можем так уединиться, чтобы то зло, которое есть в нас, не переходило на других людей. Наши дела, и добрые, и злые, как и наши дети, живут и действуют уже не по нашей воле, а сами по себе. Джордж Элиот. Восьмое. Тело человека хочет добра себе одному, и люди поддаются этому обману. А как только человек живет для одного своего тела, а не для души, так он расходится с людьми и с Богом и не получает того добра, которого ищет.